Вызванный Поликсеной домовик перенес их в столовую, где уже собралась вся семья. Панси задумчиво разглядывала гобелен на противоположной стене, пока сидевший напротив Блиса чем-то тарахтел, от переизбытка эмоций подпрыгивая на стуле и мешая английские слова с испанскими и итальянскими. Томная Розабелла Забини, вся в черном, сегодня занимала почетное место, по правую руку от главы, и напомнила Гарри Мортишу Адамс из фильма, который он как-то застал по телевизору, когда дядя Вернон заснул с пультом в руках. Впрочем, он со злорадством взглянул на отца Панси, лениво листавшего пророк. Мистер Паркинсон тоже не так-то прост, уж как-нибудь справится с будущей супругой. Гарри прошел к столу и привычно сел рядом с Панси. «Еще раз поздравляю с прошедшим днем рождения», — шепнул он ей на ухо под неодобрительным взглядом мадам Забини. Шушукаться, как Гарри уже успел узнать, считалось дурным тоном. Панси улыбнулась краешком губ и в знак признательности незаметно сжала его левую руку под столом. Сначала Гарри удивился, когда узнал, что подруга тоже родилась в конце июля, но затем вспомнил рассказ своей макгловской учительницы о том, что в компании из 75 человек обязательно будут двое с одинаковой датой рождения. У них же она не совсем совпадала. Панси родилась 28-го, за 3 дня до самого Гарри. На столе появились блюда. Горка румяных и пышных оладий с черникой и кленовым сиропом, ажурные блинчики с клубничным джемом, самые разнообразные яичницы, омлеты и прочие кулинарные изыски. По подбору блюд, большая часть из которых были его любимыми, Гарри понял, сегодня Паркинсоны намерены вовсю баловать именинника. «С днем рождения, Гарри», — мягко сказал Патрокл, откладывая газету в сторону. Под его внимательным взглядом Гарри всегда было немного неловко, и он незаметно, как ему казалось, заерзал на стуле. «Поликсена, для праздника все готово», — так и внула. И мистер Паркинсон улыбнулся своей лисьей улыбкой, хитро прищурив глаза, из-за чего от них в стороны разбежались лучистые морщинки. «Мы вручим подарки за обедом, надеюсь, они тебе понравятся. Сегодня Линки опять поступает в твое полное распоряжение, тебе понадобится помощь с костюмом». «Поликсена, кем будет Гарри на празднике?» «Секрет», — улыбнулась та и пригубила кофе, уже вторую чашку за день. «Разве что Гарри сам захочет рассказать. Я буду королем Артуром», — пожав плечами, признался Гарри. Ему нравился смелый и решительный король из старинных легенд, которые иногда рассказывала Панси в перерывах между освоением Парселтонга и прочими занятиями. Поликсена помогла ему создать костюм и даже трансфигурировала столовый нож в подобие Экскалибура. Меч получился слишком легким для стального, но выглядел очень натурально. Сама маска, как наставница объяснила, была традиционная для венецианского карнавала, вольта, белая, полностью закрывающая лицо и расписанная золотыми узорами. Получившийся в итоге костюм Гарри ужасно нравился. И темно-зеленый дублет до середины бедра, и неброские узкие брюки темно-коричневого цвета. Насчет брюк ему пришлось выдержать настоящую битву с домовухой Паркинсонов и самой Поликсеной. Обе настаивали на том, что к дублету должны прилагаться странного вида шорты со смешным названием «кюлоты и лосины», как у девчонок. Гарри был готов поступиться исторической достоверностью и общей эстетикой, но щеголять в колготках не собирался. Был у него и второй образ, тайный, как у настоящих разведчиков. Поликсена предупредила, что перед праздником на всякий случай подправит ему внешность и голос. «Я очень хочу подарить тебе настоящую сказку, Гарри, сделать так, чтобы ты запомнил этот день и мог всегда возвращаться к нему в памяти», — серьезно сказала она, заглядывая ему в глаза. Гарри льстила, что наставница всегда разговаривает с ним как со взрослым. «Но я не хочу, чтобы у Дамблдора и прочих сил света появились неприятные вопросы. Одно дело дружить с Панси и Драко в школе, и совсем другое бывать у них дома. Поэтому сегодня твое инкогнито будет полным, и для всех ты будешь троюродным братом Блейза. Быть связанным, пускай и для конспирации, с семьей Забини Гарри не хотелось, но заботу Поликсены он оценил. Куебиен 66, исп. Как здорово!» Тем временем одобрила выбор костюма нежданная родственница. «Уверена, Гарри, корона вам очень пойдет. Отличный выбор, Поликсена. Привычка к власти – лучший подарок». Гарри выбрал костюм сам. Наставница небрежно отмахнулась от похвалы, но Гарри видел, что ей приятно, и у него на душе тоже потеплело. Не это ли чувствовал Драко, когда при нем хвалили Снипа? Ему вообще нравилась Поликсена Паркинсон. Гарри очень хотелось верить, что тетя Панси хорошо относится к нему не только из-за указаний брата. Иногда, в атмосфере строгой секретности, он даже отваживался помечтать о том, как Поликсена станет его опекуном вместо Дурсли и навсегда заберет к себе в Мэннер. А может, не просто станет опекуном, а даже, ну, усыновит. Такие мысли напоминали предательство по отношению к собственным родителям, но, наверное, Гарри был плохим человеком, потому что эта дурацкая идея то и дело возвращалась, как бумеранг. Что было бы, если бы? Он тряхнул головой и положил себе оладий. Паркинсоны никогда не возьмут его к себе, и даже мечтать об этом глупо. Последний раз Гарри позволил себе так расклеиться, когда Панси рассказала, что его крестный, Сириус Блэк, был женихом Поликсены. Тогда он целый день представлял, какой была бы жизнь, забери они его после смерти родителей. Гарри жил бы с Сириусом и Поликсеной, учился бы у них всяким волшебным премудростям, дружил бы с Панси и Драко с самого детства и в Хог поехал бы, точно зная, кто есть кто в этом странном мире. У него была бы настоящая, его собственная, маленькая семья, пускай не родные папа и мама, но Сириус Блэк был осужден на пожизненное в 81-м, угрюмо напомнил себе Гарри, а Поликсена так и не успела стать его законной женой. Да и вообще в той войне она была по другую сторону баррикад, никто не отдал бы ей осиротевшего героя. Его мысли уже привычно свернули на соседнюю колею. Был ли Сириус и в самом деле предателем? Нарцисса Малфой и его собственная невеста так не считали, но можно ли быть до конца уверенным в другом человеке? Гарри настолько увлекся своими размышлениями, что пропустил часть разговора и очнулся, только когда мадам Забини спросила грудным голосом, а кем будет Панси? Вероятно, прекрасной Морганой, та покачала головой. Гарри заметил, что подруга выглядела усталой, будто не выспалась. Под глазами залегла синева, да и осанку Панси держала не так ровно, как обычно. Я буду Неридой Волчановой, спокойно поправила она, наливая себе апельсиновый сок. Основательницей Дурмстранга, уточнила Розабелла, переглянувшись с женихом. Трагичная история 67, Нерида Волчанова, основавшая Дурмстранг в 13 веке, погибла при странных обстоятельствах, вероятно, была убита следующим директором школы. Неожиданный и глубокий выбор для твоего возраста, я приятно удивлена. А кем будет Блейз? Вклинился Гарри, храбро отвлекая на себя внимание. Он заметил, что Панси не особо настроена выслушивать дифирамбы от мачехи. Надо бы расспросить ее после маскарада. Пиратам, белозубо улыбнулся тот и продолжил нести отборный бред. Дельце как раз по мне, вся эта морская романтика. Пистоли, алый кушак, череп с костями, серьга в ухе. Маска у меня Орликин, буду мавром 68. Часто эта маска имеет темный цвет, преимущественно черный. Возьму Люциуса Малфоя на абордаж и потребую у леди Малфой выкуп за супруга, а потом положу эти деньги в Гринготтс под проценты, ух, заживем. Куплю себе брик и буду бороздить океаны. Назову его Солнце Сицилии. Люция на балу не будет, с усмешкой подал голос Патрокл, откидываясь на спинку стула. Твоя коммерческая жилка, Блейз, мне импонирует, но придется выбрать другую цель. Можешь попытать счастье с сегодняшним кавалером леди Малфой? Он разве из Нормандии? Говорят, у них тоже сундуки полны дублонов, да и нарцисса не бросит кузена в беде. Благодарю за подсказку, сэр, чопорно склонил черноволосую голову Блейз. С меня 10% выручки, я честный флибустьер. Не стоит, уже откровенно разулыбался Патрокл. Видно было, что живой и непосредственный пасынок забавлял его своими ужимками. Гарри скосил глаза на бледную Панси. Та держала лицо, но ее пальцы немного подрагивали. Он хорошо понимал подругу, Гарри и сам только-только наладил отношения с опекунами, и ему было бы очень обидно, появись именно сейчас кто-то еще, кому доставались бы их улыбки, беззлобные шутки и добродушные советы. Гарри покрепче стиснул в руке нож и в лучших традициях рыцарства дал себе мысленный зарок отомстить за страдания прекрасной дамы. «Дети, в честь праздника у вас вольница до 5 вечера», с перерывом на обед и вручение подарков. «В 5 вы должны начать одеваться», напомнила Поликсена, окидывая их с Панси строгим взглядом. «Без 15:06 я ожидаю вас в бальном зале». Гарри кивнул и принялся сосредоточенно разрезать оладью. «Интересно, что будет, если вызвать Блейза на дуэль?» Тот не выглядел искушенным бойцом, а все туда же, ну какой из него грозный пират? Разве что малфоевским павлином на смех. Увидев свой костюм на кровати, Северус только и смог что хмыкнуть. Нарцисса была в своем репертуаре, можно было догадаться заранее, Что за образ она выберет? Он погладил пальцами клювастую маску, примерил ее перед зеркалом, та сидела как влитая. Впрочем, отступать было поздно, да и денег на новый костюм у него не водилось, а этот, как ни крути, отлично подходил. Напольные часы пробили 5, и Северус принялся одеваться. Черный бархатный колет, невысокая шляпа из тонко выделанной черной кожи, белые перчатки и длинный черный плащ с золотыми завязками у горла. Затейница все-таки нарцисса, и не жалко было галлеонов. Последним атрибутом был длинный узловатый шест из темного дерева, таким в средние века отталкивали пациентов, чтобы не заразиться. Северус позволил себе помечтать о том, как возьмет его в Хогвартс. Было бы очень удобно расталкивать очередную кучу малу из гриффиндорцев. Когда нарядившийся Северус вышел из комнаты, нарцисса уже ждала внизу на скамейке. Она была в образе основательницы Когтеврана. Роскошное тяжелое платье из синей парчи с золотой отделкой, давишней сапфировой гарнитуры диадема в высоко поднятых волосах. В руках Нарси вертела узорчатую маску венецианской дамы 69, как и Вольта, эта маска полностью закрывает лицо. «Прекрасно выглядишь», — нарочито серьезно кивнула она, вставая, но потом все-таки не выдержала и фыркнула. «Мерлин, как знала, что этот образ просто создан для тебя, так и ходи на уроки, ученики будут трепетать. Иди к черту, верная жена моего друга», — беззлобно огрызнулся Северус. Его голос из-за маски прозвучал непривычно гулко и немного гнусаво, впрочем, оно и к лучшему, меньше вероятности, что кто-то узнает. Настроение в кои-то веки было хорошим, и даже дурацкому костюму не удалось его испортить. Он галантно подставил нарциссе локоть. «Где Драко?» «Уже давно у Патрокла, дети собираются на праздник вместе. Иногда я им завидую», — Нарси вздохнула неожиданно тяжело. «У меня ни с кем не случилось такой тесной дружбы, разве что с Люциусом, но наши отношения быстро переросли в нечто большее. Теперь мой лучший друг и мой муж, одно и то же лицо, какая скука. Даже пожаловаться на него некому, кроме тебя разве что, но с тобой сплетничать неинтересно». Северус прочистил горло, пытаясь скрыть неуместный всполох зависти к чужой идиллии. «Пойдем камином, вот еще, не хочу измазаться в порохе», Нарси капризно надула губы и щелкнула пальцами. Появившийся мажордом Малфоев склонился в поклоне, а она пояснила: «Сегодня для гостей из списка доступны аппарации и перемещения с домовиками. Тилли, каминный зал Паркинсон Мэннера». Поликсена в роли распорядителя бала 70, главный в танцевальном зале, распорядитель бала. Его нужно слушаться беспрекословно, не спорить с ним и не устраивать скандалов. Распорядитель отвечает за порядок в зале. Источник. https://ylsa555levyjournal.com/70533 HTML стояла у дверей в зал, с заученной улыбкой встречая гостей, насмотрелась, как раньше, нескончаемое количество раз. Это делала мать. Возле нее, гордо выпрямив спину, замерла верная Элси со списком приглашенных в руках. «Леди Гринграсс с супругом и дочерьми», — пропищала она, когда важный Линки привел из каминного зала очередную партию новоприбывших и передал карточку с именами. Поликсена улыбнулась шире и позволила Амадею поцеловать ей руку. Его голубые глаза игриво сверкнули через прорези золоченой маски. Гринграсс предсказуемо нарядился султаном. С фиолетовым тюрбаном, украшенным страусиными перьями, алыми шароварами и кривым ятаганом у широкого пояса. Поликсена вздохнула про себя, предвкушая сложности с ветреным гостем, и приветливо кивнула Церере в костюме Флоры, с живыми цветами в рыжеватых волосах и в полумаске. Ее дочки, наряженные лесными эльфами, тихонько шептались за спинами родителей. «Рада, что вы смогли прибыть», — радушно сказала Поликсена. И Церера цинично усмехнулась в ответ. «Разве можно пропустить первый бал Паркинсонов за столько лет?» Небрежно сказала она, оглядывая зал. Вверху парили десятки свечей, освещая роспись на потолке и заставляя хрустальную люстру отбрасывать блики на паркет. Приглашенные музыканты играли что-то нежное и пронзительное. 71, мои вариации на тему музыки приведены внизу, но Поликсена не узнавала мелодию. Правда ли, что Патрокл все же решился на повторный брак? Так и есть, подтвердила Поликсена, находя взглядом брата с невестой в окружении гостей. Когда она увидела их наряды впервые, то едва сдержала смех. Патрокл преобразился в рогатого Кернунна 72, кельтский лесной бог, а Розабелла блистала в платье черной вдовы с вуалеткой в виде паутины. Отличная самоирония. Если посмеяться над собой первым, чужие насмешки потеряют половину силы. Свадьба состоится в конце августа, будет большое торжество. Кровавое золото Забини может оплатить еще и не такие излишества, пробормотал себе под нос Амадей, и Поликсена кинула на него холодный взгляд. Все-таки интуиция редко ее подводила, а консорт Гринграсс никогда ей не нравился. «Деньги не пахнут», — любезно оповестила она Амадея и предложила им проследовать внутрь. Словно почувствовав ее напряжение, музыканты врезали какой-то бравурный марш. При виде следующего гостя Поликсене на мгновение захотелось протереть глаза, но она удержалась от порыва. Тот был приглашен для проформы, но так и не подтвердил свое прибытие, и Поликсена была уверена, как и во многие другие разы, он не станет покидать полюбившийся Прованс. Лорд Абракса с Малфой со спутницей оповестила Поликсену Элси, пока она подбирала слова, сколько же лет они не виделись, и почему он появился именно здесь и именно сейчас. «Абраксас, какая честь», наконец сказала Поликсена, так и не определившись со стратегией поведения. Абраксас, лев зимой, стареющий, но все еще невыносимо элегантный, поцеловал ей руку и окинул зал цепким взглядом. Как и прежде, он не стал тратиться на костюм, явился в привычной одежде. Непритязательный темно-серый камзол, плащ, трост с волчьей головой. «Я изображаю самого себя», — хмыкал отец Люция, когда родители намекали на нарушение правил маскарада. «Ужасный Абраксас Малфой, персонаж пострашнее вампира или оборотня, это вам кто угодно скажет. Поликсена, я не пропустил бы такое знаменательное событие», он укоризненно покачал головой, и его длинные светлые волосы рассыпались по плечам. «Я был большим ценителем маскарадов твоей матушки. Скажи мне, дитя, мой сын сегодня здесь?» «Увы, его задержали дела за каналом», сказала Поликсена, коря себя за мимолетное удивление. Можно было догадаться, что Абраксас не станет уведомлять семью о прибытии в Британию, со времен вдовства он всегда был сам по себе. Впрочем, сегодня он изменил собственным правилам и пришел не один. «Будет нарцисс со кузеном, разве?» – удивился Абраксас, переводя на нее пронзительный взгляд. «Все еще не растерял хватку», – с щемящей ностальгией подумала Поликсена. Она отлично помнила его в расцвете лет, широкоплечего, недосягаемого и прекрасного. Абраксас казался ей, тогда еще маленькой девочке, чем-то большим, чем простые люди. Пожалуй, она даже была в него немного влюблена, по-девчоночи, восхищенно и абсолютно безнадежно. Перед глазами встал закат в Малфой-Мэнере много лет назад и темная фигура Абраксаса, не то человека, не то полубога, на фоне багрового заходящего солнца. Поликсена вздохнула про себя. Тяжело видеть, как уходит эпоха. Впрочем, это дело нарциссы. Будет ли мой внук? Он играет вместе с друзьями в малом зале, с улыбкой подсказала Поликсена. Драко будет рад повидать вас. А его невеста? Строго спросил Абраксас, пристукнув тростью, и его черты немного заострились, как у хищной птицы, любимого охотничьего сокола. Я желаю познакомиться с будущей леди Малфой. Но помолвка еще не заключена, вырвался у нее протест, и Поликсена тут же прикусила язык и улыбнулась. «Вы найдете Панси вместе с Драко. Он обязательно представит вас друг другу». «Я так и поступлю», — величественно кивнул Абраксас и направился в малый зал под руку со своей молчаливой спутницей в простом темно-сером костюме монахини, с надвинутым капюшоном и в закрытой маске. Поликсена проводила их любопытным взглядом, что-то подсказывало, что эти двое давно вместе, и это было само по себе удивительно. Она была уверена, что старший Малфой не сможет найти супруге достойную замену. Она еще некоторое время гипнотизировала взглядом толпу, в которой Абраксас исчез, мешая в воображении прошлое с настоящим. «Ликси». Повернувшись, Поликсена увидела сияющую нарциссу под руку с ее кузеном в костюме чумного доктора 73, между прочим, одна из традиционных масок на венецианском карнавале. Хищная маска загибалась к низу, в руке мужчина держал зловещего вида палку. Вместе они смотрелись как средневековая гравюра на тему жизни и смерти. «Не называй меня так», – прошипела Поликсена и, чтобы не смущать клювастого гостя поцелуем руки, сделала Книксон. «Представь меня, Нарси, Септимус Розье, мой дальний кузен, Поликсена Паркинсон, моя приятельница и будущая родственница. Скажи мне, когда будет первый вальс 74, начиная со второй половины 19 века бал часто начинался именно с вальса. Когда появятся последние гости?» Поликсена сверилась со списком, быстро пробежав взглядом оставшиеся имена. «Остались Нот со спутницей и Слакхорн, на этом все». «Слакхорн?» – удивилась нарцисса, кидая на спутника быстрый нечитаемый взгляд. «Как ты умудрилась выкурить его из норы?» Пообещала гору засахаренных фруктов, усмехнулась Поликсена. Он сам мне написал, хотел еще разок покрутиться среди бывших выпускников. Патрокл сказал, это хороший признак. Слакхорн всегда чует, у кого дела идут в гору. Кстати, о неожиданных гостях. Не удивляйся, если заметишь в толпе Абраксаса. Он здесь в компании загадочной незнакомки. Нарцисса подняла брови и кинула быстрый взгляд на зал. Пойду поздороваюсь со свекром. Ну что за человек, когда нужен, то не докличешься, зато как объявлен маскарад, сразу тут как тут, она стрельнула глазами в сторону кузена. Септимус, дорогой, ты ведь составишь Поликсене пару в первом вальсе, я буду занята семейными делами. Я плохо танцую, глухо возразил тот, но нарцисса только покачала головой и игриво шлепнула его по плечу сложенным веером. Это твоя скромность, ты прекрасно танцуешь, дорогой. Как и все чистокровные волшебники хорошего происхождения, неразговорчивый кузен еще немного поколебался, но все же кивнул, и Нарси немедленно упорхнула в поисках Абраксаса. Они остались одни, если не считать безмятежной Элси. «Вы впервые в Британии?» – вежливо спросила Поликсена, когда пауза затянулась. «Я здесь бывал», – послышался гулкий голос из-под маски. «Прекрасный климат, кухня тоже выше всяческих похвал». Поликсена усмехнулась, показывая, что оценила шутку. «Будьте осторожны, если увидите подростка в костюме пирата», предупредила она Септимуса в неожиданном порыве щедрости. «Он планирует взять вас в заложники и выторговать у Нарси выкуп. Я учту». Поликсена почувствовала себя немного уязвленной. Такие короткие ответы малознакомой даме приравнивались к грубости. Впрочем, разве удивительно точно угадал снарядом? От зловещего чумного доктора не ожидаешь выдающейся куртуазности. «Что у вас за костюм?» Вопрос застал ее врасплох, и она неловко провела ладонями по струящейся юбке в стиле ревущих двадцатых. «Я сегодня в роли безымянной волшебницы», усмехнулась Поликсена, зная, что разве не поймет подтекст. На этот, с позволения сказать, костюм она не потратила ни кнота, что позволило ей вложить сэкономленные деньги в наряды Гарри и Панси. В ответ прозвучало короткое и безэмоциональное «красиво». Поликсена отвернулась и принялась сосредоточенно всматриваться вглубь коридора в ожидании Натта и Слакхорна. «Странный тип этот разве, и не скажешь, что из-за пролива, обычно французы не скупились на изысканные комплименты, пускай те и были напрочь фальшивыми. Впрочем, было в нем что-то притягательное, как в «Скорпионе», подержать в руках не тянет, но и взгляд оторвать сложно. Наконец прибыли последние гости». И Поликсена встала в пару с Септимусом. Она заметила, что его рука дрогнула, когда она подала свою. Неужели у этого чурбана все-таки есть эмоции? Когда зазвучала музыка, Северус отчетливо понял. После маскарада он обязательно проклянет нарциссу, а потом сам заводится, чтобы Люциусу не пришлось марать об него руки. Так его подставить, чем он так провинился? Впрочем, Северус и так знал, что ничем. Просто нарцисса обожала не к месту вспоминать о том, что она выпускница Слизерина, и осложняет жизнь окружающим, ей нравилось наблюдать, как они потом выкручиваются. Вообще-то Северус не собирался участвовать в танцах, движение вальса он припоминал только смутно. У декана Слизерина редко выдавалась свободная минутка для танцевальной практики. Изначально он не планировал задерживаться в зале дольше необходимого, тянуло побродить по коридорам, выйти в сад, постоять у окна, из которого могла выглядывать Каролина, и уж точно не танцевать открывающий вальс в паре с Поликсеной. Но отказывать даме нельзя 75, собственно, обычно приглашал кавалер, но это правило работает и для дам тоже. Для отказа должна была быть одна из регламентированных причин, просто так отказывать было запрещено. Уж эта нарцисса успела ему вдолбить, да и какова была бы причина. Один из разъе обязан уметь танцевать. Северус скованно сделал первый шаг в унисон со своей дамой и к собственному удивлению понял, что тело движется само. Тело помнило вальс и двигалось легко и уверенно, но стоило задуматься над следующим движением, как он едва не сбился с шага. Выдохнув, Северус применил свои навыки окклюмента и заставил разум отвлечься, чтобы не мешать самому себе. Вспомнилось, как он клялся на выпускном, что научится танцевать с непринужденным изяществом Сандра Ивери. Видимо, он все-таки сдержал свое слово, хоть сам этого и не помнил. Танцевать с Поликсеной было непривычно и неловко, и Северус почувствовал, что его смущает такой близкий контакт. Не кстати вспомнилось, как она явилась к нему в покое в вечернем платье, тогда еще почти незнакомка, и как он сомневался в истинной природе их отношений, абсолютно зря, между прочим. Сегодня подруга выглядела блистательно. Из сине-фиолетовое платье с открытой спиной, по цвету как крыло экзотической бабочки, ажурная белая полумаска, павлинье перо в темных волосах, внезапно перестало хватать свежего воздуха, и он оттянул воротник. «Это все дурацкая тесная маска и июльская жара», — строго отчитал себя Северус, избегая столкновения с соседней парой. Он припомнил другой вальс с совсем другой девушкой, хрупкой и нежной, так похожей на фею воды. Когда именно он решил сражаться на дуэли за ее руку, когда разглядел в верной подруге нечто большее, танец закончился на трепещущей скрипичной ноте, и Северус поклонился своей даме и отвел ее к столу с напитками. «Я хотел бы взглянуть на ваш сад», — небрежно заметил он, беря бокал с шампанским. «Проведете меня туда?» Поликсена взглянула на него неожиданно удивленно и немного насмешливо, и Северус насторожился. «Дурацкая была затея», — угрюмо подумал он, — «пытаться сойти с чистокровными за своего, с этими их полутонами и завуалированными намеками. С садом мы, пожалуй, повременим», — промурлыкала Поликсена, глядя на него из-под тени ресниц. «Мы все такие едва знакомы. Скажите, Септимус, нравится ли вам наш маскарад? Даете ли вы балы в Нормандии? Я редко участвую в таких мероприятиях», — сухо сказал Северус, решив по возможности придерживаться правды. «Я плохо танцую». Вот уж чего не заметила. Подруга с улыбкой понаблюдала за тем, как он в замешательстве крутит в руках бокал, и сочувственно добавила: «Чтобы выпить шампанское, придется снять маску. Она не приспособлена для фуршета. Ну же, снимите ее, Септимус. Или вам есть что скрывать? Вы слишком привлекательны и опасаетесь чрезмерного внимания дам?» Северус пристально взглянул на Поликсену. Не то чтобы у него был богатый опыт, но ее вопросы были подозрительно похожи на флирт, причем всамделишный, в отличие от уже привычных шуточек на грани фола. Оказаться объектом интереса собственной подруги, не подозревающей, кто перед ней на самом деле, было совсем уж подло, и Северус пообещал себе, что больше никогда не согласится ни на одно предложение нарциссы Малфой, все они в итоге выходили ему боком. «Я пока воздержусь», — чопорно ответил Северус вслух, и Поликсена усмехнулась и пригубила из своего бокала. «Пойду разыщу кузину. Возвращайтесь к следующему вальсу», — сказала ему вдогонку Поликсена. «Еще один тур в паре со мной, и, так уж и быть, я покажу вам наш розарий. Вы удачно выбрали костюм, Септимус, женщин влекут загадки». Из своего укрытия в нише со статуей Гарри с интересом наблюдал за обоими Малфоями, старшим и младшим. Вообще-то он не планировал подслушивать, сначала поджидал в засаде Блейза, а потом упустил момент, когда следовало заявить о своем присутствии. К тому же, Гарри попросту стало интересно. Он никогда не видел, чтобы друг так переживал. Драко стоял как на параде, выпрямив спину, вытянув руки по швам и задрав подбородок, и отвечал короткими четкими фразами. Его дед довольно кивал и иногда с гордостью поглядывал на свою спутницу, замершую поодаль. «Видала, мол, какой наследник у меня растет, где же Персефона?» — внезапно спросил Абраксас, опираясь на трость обеими руками. «Я желаю с ней познакомиться. Сейчас позову», — с готовностью сорвался с места Малфой. Панси подошла сразу же, спокойная и собранная, в своем средневековом сине-красном наряде с расклешенными рукавами и височными подвесками. Она была похожа на королеву, и впечатление только усилилось, когда она присела в реверансе. «Оставь нас, Драко». Когда друг, тревожно оглядываясь, ушел, Абраксас продолжил: «Ты похожа на отца, дитя», — внимательно изучив Панси, подытожил он. «Настоящая маленькая Паркинсон. Скажи мне, как твои успехи в Хогвартсе?» «Я хорошо успеваю по всем предметам, кроме полетов и трансфигураций», — ровным голосом ответила подруга. Абраксас и его спутница быстро переглянулись. «Когда у тебя начались выбросы?» — продолжил расспросы Малфой. В 3 года, по лицу Панси было заметно, что она растерялась, видимо, вопрос был не слишком уместен. «Правда ли то, что мне рассказали о твоем необычном таланте?» — понизив голос, спросил Абраксас. И Панси вздрогнула и вскинула на него глаза. Гарри захотелось выскочить из ниши, но он усилием воли заставил себя остаться на месте. От кого он собирается спасать подругу? От деда Драко. Что тот ей сделает? Ну не съест ведь. Помолчав, Панси медленно кивнула. «Ты очень талантлива», — послышался голос спутницы Малфоя из-под капюшона. Гарри сдвинул брови. Где-то он уже слышал этот голос, но где? «Спасибо, мадам», — тем временем ответила Панси, склоняя голову. Гарри заметил, что Абраксас крепче вцепился в свою трость с набалдашником в виде оскаленной волчьей морды, так что у него даже побелели пальцы. «Вы позволите мне вернуться к друзьям? Ступай, дитя!» — кивнул Абраксас и проводил ее тяжелым задумчивым взглядом. Затем подал руку своей даме, и они выскользнули обратно в большой зал, откуда доносились музыка и чей-то смех. В саду было довольно темно, но Поликсена не стала наколдовывать люмос. В кои-то веки ей страшно хотелось романтики. Опасное сочетание шампанского, летнего сплина и вседозволенности маскарада подталкивало к совершению глупостей. Слева тянулись цветущие кусты жасмина, справа темнели яблони, и где-то захлебывался сладкой песней соловей. Поликсена кинула косой взгляд на бредущего рядом Розье, похожего на черного грача. На фоне залитых лунным светом деревьев его хищная маска выглядела еще более зловещей, чем в зале, но удивительным образом это только сильнее будоражило кровь. «Да снимите ее уже», — со смешком посоветовала Поликсена. «Или вы скрываетесь от правосудия, что натворили», — обнесли Лувр. «Украл философский камень у Фламеля», — послышался ответ, и она фыркнула. «По крайней мере, у Розье есть чувство юмора, уже кое-что. Тогда не попадайтесь на глаза Дамблдору, он помешан на всяких алхимических премудростях». Они помолчали, и Поликсена решила взять дело в свои руки. «Вы так настойчиво рвались в сад, что я немного удивлена вашей робости теперь, когда мы наконец до него добрались», — сообщила она Септимусу, останавливаясь у скамейки. Тот посмотрел на нее так, будто у нее выросла вторая голова, и Поликсена нахмурилась и отвела взгляд. Неужели она неправильно поняла намек, сообщая даме, что жаждешь прогуляться с ней в сад, ты даешь понять, что желаешь обсудить темы, не предназначенные для чужих ушей. К Мордреду скромность, они же не дети, интимные темы. Поликсена была бы совсем не против, если бы загадочный незнакомец украл у нее поцелуй под душистым кустом жасмина. Просто так взрослые люди не уходят вдвоем в самый разгар маскарада. Урожденный Розье, да и любой чистокровный маг, хоть раз бывавший на приеме, не мог не знать таких тонкостей, разве что его всю жизнь держали под конфундусом. Она пристально взглянула на потенциального соблазнителя. Септимус, что-то знакомое, на краю сознания. Пришел с нарциссой, не желал танцевать, сухое чувство юмора и этот дурацкий мрачный костюм и имя. Септимус, Септимиус, Септимий Север, внезапно бухнуло в висках похоронным маршем. Дракклав, император Септимий Север 76, нарцисса, дама образованная и склонна к каламбурам. А она... Поликсена, дура, принявшая прямоту за флирт, как он, наверное, смеялся над ее наивностью под своей вороньей маской. «Ты идиот», — прошипела Поликсена, делая резкий шаг к нему и искренне надеясь, что не ошиблась в своих догадках. «Если это и правда Розье, позора не оберешься. Мерлин, Северус, что за ребячливость? Зачем ты притащился в Мэнор?» «Я Септимус Розье», — возразил гулкий голос. Но теперь она отчетливо расслышала в нем насмешливые бархатные нотки. Очень и очень знакомые бархатные нотки. «Докажи и сними маску. Ну же, мсье Розье, я жду». Увидев его лицо, Поликсена только разочарованно покачала головой и внимательно осмотрелась по сторонам. Не хватало еще нарваться на Патрокла, реши он прогуляться с невестой под луной по примеру своей глупой сестры. «Надевай обратно. А теперь, будь добр, объяснись». И как она сразу не поняла. Короткие, отрывистые ответы и этот холодный тон. Поликсена почувствовала, что краснеет от стыда, и порадовалась спасительной темноте. Ну надо же так попасть впросак, отправиться на романтическую прогулку не с кем-то, а с Севером. Ну почему из всех незанятых мужчин, из всех таинственных масок ей приглянулось именно это, словно сошедшая с гравюр Босха? Все-таки вкус у нее отвратительный и благоразумие не накнат, мелькнула тоскливая мысль. Нарциссе требовался кавалер, а мне хотелось увидеть Мэнор. Друг пожал плечами без капли угрызений совести, и Поликсена поняла, что ей не хватает слов. Пора бы уже привыкнуть, что Север всегда идет в обход там, где не может получить желаемое напрямую, горько подумала она, всегда таким был. Каковы конкретные пункты в списке достопримечательностей? Сквозь зубы спросила Поликсена. Оранжерея, комната Каролины и дуэльный зал, быстро перечислил друг. Оранжерея, да, дуэльный зал, возможно, но комнату Каролины ты уже не застанешь, она переделана. Север кивнул, и Поликсена повела его к стеклянному куполу оранжереи, когда рядом возникла заламывающая руки Элси. «Госпожа, там люди из министерства, хотят войти». Поликсена остановилась как вкопанная, рядом застыл Северус. Что им нужно? Люди из министерства говорят, у них есть ордер на обыск. Артефакты, госпожа, прошептала домовичка. Кто их возглавляет? Услышав фамилию, Поликсена крепко стиснула зубы и направилась к воротам. Уже подойдя к ним, она внимательно изучила топтавшихся снаружи мужчин в серых плащах. Впереди в величественной позе стоял Артур Уизли 77. Он возглавляет рейд на том основании, что в каноне рейды были результатом создания Артуром Уизли законопроекта о защите Макглов. https://harry.potter.fandom.com/wiki/mugli-protestionats. По какому праву вы врываетесь в частные дома? Холодно спросила Поликсена, скрещивая руки на груди. У нас праздник, вы не вовремя. У меня есть ордер. Уизли потряс свитком у нее перед носом и выше вздернул подбородок. С его залысинами и сутулостью эта императорская поза выглядела комично, но Поликсене было не до смеха. 11 лет спокойствия, чтобы кошмар военных лет повторился опять, в тот момент, когда она меньше всего ожидала. Перед глазами промелькнул калейдоскоп отрывочных воспоминаний о предыдущих рейдах. Ворох платьев, вываленных из сундуков, по которым топчутся грязные сапоги, разбитые вазы. А вдруг в них спрятаны страшные темномагические артефакты? Эльфы, жмущиеся к стенам, замотавшие в передники табакерки и столовое серебро. И они с Каролиной и нарциссы, бесправные, беспомощные, только и способные, что сжимать кулаки и челюсти все крепче и крепче, всегда молча, потому что оскорбление сотрудника министерства при исполнении приравнивается к сопротивлению. Вы можете вернуться завтра. Скрипя сердце, пошла на компромисс с Поликсена. «Сегодня вы в Паркинсон Мэннер не войдете». Она почувствовала, как Северус предупреждающе положил руку ей на плечо и прикрыла глаза. «Прав ведь, эти не уйдут. Они применят силу, попытаются вскрыть защиту, и закон будет на их стороне, а каждая минута промедления будет отражена в протоколе. Но что ей делать, впустить их сейчас?» Поликсена представила себе возмущение и страх гостей, разочарование Гарри, чью сказку сегодня растопчут казенными сапогами, и на мгновение ей захотелось молча развернуться и уйти в сад, оставив министерских прыгать у входа. Просто отдохнуть еще немного в тишине и спокойствии, позволить себе насладиться прерванным моментом, не думая о последствиях, а после хоть потоп. Хотите, чтобы мы ушли, позволив вам спрятать все, что нас интересует, в своих крысиных лазах? Прищурился Уизли. Или раздать гостям на хранение, учтите, ваших приятелей мы тоже навестим. Поликсена молча кивнула, принимая поражение, отошла подальше в сторону и велела Элси срочно оповестить гостей. К ней подошел Северус. Остаться с тобой? Поликсена сглотнула и неохотно покачала головой. Ей не помешало бы крепкое мужское плечо, хотя бы в качестве моральной поддержки, но они заставят тебя снять маску и представиться, глухо сказала она. А я не хочу создавать тебе сложности ни с Патроклом, ни с Дамблдором. Север, давай договоримся. В будущем, если тебе что-то понадобится, ты просто попросишь напрямую. А если ты не согласишься, незамедлительно парировал друг, тогда тебе придется выучить слово «нет», вспылила Поликсена. Ты же взрослый мальчик, пора бы уже принять, что не все может быть так, как ты себе надумал. Она помолчала и, тяжело вздохнув, подтолкнула его в сторону Мэннера. «Иди помоги нарциссе. Я хочу, чтобы сегодня дети отправились к Малфоям. Все твои ученики, включая дальнего кузена Блейза Забини». Заметив замешательство друга, Поликсена усмехнулась. «Да, Север, он именно тот, о ком ты подумал. У вас с ним больше общего, чем кажется на первый взгляд. А теперь иди». Северус кивнул и, поколебавшись на мгновение, ушел по тропинке размашистым шагом. Поликсена проследила за ним взглядом и почувствовала, как ей становится немного спокойнее. Она взглянула на панорамные окна второго этажа, из которых лился свет, оттуда продолжала доноситься музыка. Там, в уютном малом зале, сейчас играют дети, которым не нужно видеть всю эту грязь, с тоской подумала Поликсена. Пока они там, рейд не должен начаться, а значит, надо потянуть время. Она в очередной раз пожалела, что родилась слишком поздно. Во времена основателей никто не посмел бы ворваться в ее дом, потрясая бумажками. Маги могли защитить себя, и не словом, а делом. Но тот поезд давно ушел, и настала эпоха крючкотворов, а не воинов. «Скажите мне, Артур», подойдя обратно к калитке, игриво сказала Поликсена, «как поживает ваша супруга? Пышны ли хлеба, здоровы ли дети, плодятся ли садовые гномы?» Уизли замер, а затем ядовито усмехнулся в ответ. Молли чувствует себя просто прекрасно, мадам, сказал он, и Поликсена увидела в его глазах злорадный огонек. Ужасно жаль, что нас не оказалось в списке приглашенных на ваш праздник. Мы ведь тоже входим в священные 28. Поликсена улыбнулась еще шире. Не забыл, поди ж ты, сколько поколений прошло с тех далеких времен, когда Уизли были выкинуты на обочину жизни, но патриарх семейства так и не нашел в себе силы отпустить прошлое. Поликсене вспомнились по-королевски пышные имена его детей. Персиваль, Джиневра. Да уж, нет никого опаснее человека, чей род давно потерял положение в обществе, и который винит в этом твою семью. В этом смысле Мелинда оказалась намного практичнее. Возможно, вы окажетесь в наших списках в следующий раз, копируя нарциссу, легкомысленно прощебетала Поликсена. Рядом возникла Элси и кивнула. Гости уже на пути к каминам, аппарировали или покидают Мэннер со своими домовиками. Поликсена шире расправила плечи, незаметно выдохнула, собираясь с силами, и отворила ворота. «Добро пожаловать в Паркинсон Мэннер, господа. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 220070043362484044. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться, алое сердце. Визуал к главе. https://ipco-hd2l1-kaku. Церера. https://ipco-2gg-j47. Цвет платья Поликсены, цвет крыла бабочки Ерыпханис Поликсена, она же Пурплиморт Блю, в честь Мармара, которая некогда загадала, чтобы Поликсена надела что-то такое. HTTPS Breeding Butterflies Phyllis WordPress SOM 2015 12 Ерыпханис JPG. Павлиньи перья в прическе. HTTPS и пининг ЦОМ оригинал с C88E8 C88E87 DFDB C8446 от CAB 9 AP 80E09 JPG. Пример височных колец. HTTPS www.svargas.ru/cities/default/phyllis/stylus/medium 220x220 публиц y6sbb5rc0ek.jpg и так и в консвинкс. Гравюры Басха не привожу и людям с хрупкими нервами гуглить не рекомендую. Плейлист, полон анахронизмов, моя творческая вольность. Что-то нежное и пронзительное. HTTPS youtube.mfkvtskrpct26. Слушать до 1.00. Бравурный марш. HTTPS www.youtube.com/watch/vd8rovikitsli. Первый вальс. HTTPS youtube.xf1rtt27. Глава 33. Темнее всего перед рассветом. Примечание к части. Неделя перед Новым годом выдалась неожиданно насыщенной, но новая глава все-таки готова. Она вышла немного грустной, но мне даже нравится. Есть в ней что-то эфемерное, как в настоящем рассвете. Также эта глава не является насыщенной сюжетно, но она подвязывает несколько арок, которые оставались незаконченными. Надеюсь, вам она тоже придется по вкусу. Также хочу поздравить вас всех с наступающим Новым годом. Я желаю вам всем, чтобы год 2023 был намного лучше уходящего года. Для меня 2022, несмотря на все сложности, стал годом прорыва. Я начала публиковать дам и познакомилась со многими изумительными людьми, в первую очередь, с вами, моими читателями. Надеюсь радовать вас продолжением в новом году. Туман стелится над водой, тяжелые тучи скребут брюхом по земле, и где-то надсадно каркает ворон. Она крепче сжимает в руке палочку, делает осторожный шаг вперед по заросшей мхом тропе, и внезапно проваливается в глубокий бочаг. Мечется, пытаясь выбраться, но увязает все сильнее и сильнее, и палочка выскальзывает из пальцев, уходя ко дну. Ее нельзя упускать. Она бросает попытки спастись и ныряет за палочкой. Грязь залепляет уши и нос, и она задыхается, теряя сознание, но в последний момент пальцы смыкаются на коротком белом древке, и на нее накатывает волна удивительного спокойствия. Поликсена вышла из камина в час волка, когда Северус почти заснул в глубоком кресле, в котором коротал ночь. Она была уставшая, но взбудораженная, словно охотничий пес, почуявший зайца, но вовремя схваченный хозяином за ошейник. Северус хорошо помнил такое хищное возбуждение у некоторых других бойцов лорда. У Беллы, младшего Лестринджа и Долохова, увидев его, Поликсена ухмыльнулась уголком губ и подошла ближе. Она все еще была в вечернем платье, но уложенные волнами волосы растрепались, а заколка где-то потерялась. Северус неожиданно пожалел о ней, красивая была вещица. Очень трогательно с твоей стороны дожидаться моего появления ночь напролет, подруга, как всегда, не удержалась от насмешки, но Северус был этому даже рад. Если она может смеяться над ситуацией, значит, все не так плохо. Уизли наконец убрался из Мэннера. Подозреваю, мы не досчитаемся пары серебряных ложечек, но его можно понять, столько голодных ртов, надо же их как-то содержать. Она запнулась, стиснула челюсти и кулаки и отвела взгляд. Это низко с моей стороны, пинать лежачего, но я ничего не могу с собой поделать, хрипловато пожаловалась Поликсена, глядя куда угодно, кроме как на него. Я вложила столько труда в этот день, столько сил, чтобы подарить Гарри и Панси первый настоящий праздник. Она зябко обхватила себя руками и качнулась на мысках туфель. Обыск, ну надо же, почему именно у нас, законопослушных граждан? Спросила иронично. Почему не у Эбботов или Макмилланов? Северус не прерывал ее. Он понимал, что подруге надо как следует выговориться после нескольких часов молчания и односложных ответов на каверзные вопросы. Видимо, официальное оправдание в нашем мире ничего не значит, помолчав, горько добавила Поликсена и продолжила, распаляясь с каждым словом. Впрочем, даже если бы они нашли какую-то опасную для Макглав безделицу, что с того? Она лежит в доме, куда Макглам хода нет, и не представляет опасности для чистокровных магов, которые научены не тянуть ручонки к незнакомым предметам. В конце концов, волшебники мы или кто, если моей прабабке вздумалось заколдовать серьги, чтобы они воспламенялись, украсив чужие уши, это было ее право. Нечего брать то, что плохо лежит. Что они вообще искали? Спросил Северус, уступая ей место и становясь рядом. Поликсена села и со вздохом откинулась затылком на подголовник кресла, устало прикрыла глаза и вытянула ноги. Дурацкая все-таки идея. Лезть в чужой Мэннер. Один из министерских лишился шаловливых пальчиков на правой руке, довольно усмехнулась она, не открывая глаз. Запустил их в шкатулку матери с жемчугами, конечно же, в поисках запрещенки. Я предложила высказать все претензии лично ей, даже сову хотела одолжить, но мое гостеприимство не оценили. Шкатулка одной из Блэк, понятливо кивнул Северус, внимательно глядя на нее, под глазами тени. У губ обозначилась горькая складка. Обыск не прошел для Поликсены даром. Дураку повезло, что он лишился только пальцев. Он достал из кармана мантии флакончик с укрепляющим и протянул подруге. «Пей». «А во, какой сервис», — насмешливо сказала Поликсена, открывая глаза, но зелье приняла, и по затрепетавшим ресницам Северус понял, что она благодарна. Допив, она поставила флакончик на столик рядом и торжественным тоном заявила. «Итак, тебе сообщаю новости первому. Грядет новый закон на защите Макглав, как будто это они нуждаются в защите. На их стороне я не могу даже люмос зажечь, чтобы меня не обвинили в нарушении статута. Нас и так загнали в резервации, но Макглакровкам этого мало, они хотят диктовать, что мы можем и не можем иметь в собственном доме», сквозь зубы добавила Поликсена, садясь ровнее. «Я видела, чего достигли Макглы за эти века. Это нас надо защищать от них. Огнестрельное оружие, системы слежки, бомбы. Уизли или совсем дурак, или пытается сыграть в крысиного короля. Добить старые семьи, а потом занять наше место, руководя бестолковыми Макглакровками как единственный, кто хоть что-то смыслит в порядке вещей. Никогда его толком не понимал», покачал головой Северус, принимаясь задумчиво мерить шагами комнату. «Человек противоречия. Всю войну только и занимался тем, что увеличивал популяцию волшебной Британии, но при этом каким-то образом примазался к геройской славе. На словах друг Макглакровок, однако женился на урожденной Прюэт. Возится с макглавскими штучками, но не знает, для чего служат штепсели. Он полублэк, и этим все сказано», — проворчала Поликсена со своего места. «Макглакровки могут верить в то, что он на них радеет, но Горбатого исправит только могила, а амбициями Артур совершенно точно пошел в маменьку. Пускай то, что он удачно выбрал сторону, тебя не обманывает, этот человек спит и видит, как вернуть своей семье былое положение. Поддержка Макглав и Макглакровок для него средство, а не цель». Северус замер у противоположной стены, прислонился к ней спиной, заложив руки в карманы. «И что вы с Патроклом намерены делать?» Ему действительно было интересно. Утихомирив взбудораженных детей и ожидая Поликсену с новостями, он какое-то время занимал себя размышлениями о том, как стал бы решать эту задачу на месте ее брата, но все планы в итоге сводились к одному из непростительных. Патрокл наверняка найдет более элегантное решение, Северус насмотрелся на то, как разбирался с проблемами Люциус, а они с Паркинсоном были одного поля ягоды. Поликсена равнодушно пожала плечами. «Это дела главы, я для такого мозгами не вышла». Они с Розабеллой закрылись в кабинете и строят далеко идущие планы, но, слава Мерлину, с появлением Забини меня снова понизили в должности до исполнителя. Будет конкретный приказ, буду действовать. Северус почувствовал неожиданный приступ ностальгии. Иногда ему страстно хотелось снова почувствовать ту простоту, которая определяла его жизнь в начале войны. Лорд командовал ФАС, и они рвались в бой. «Я устала, Север», словно читая его мысли, сказала Поликсена, подаваясь вперед и неотрывно глядя на пламя. Ее черты заострились, а по лицу блуждали тени. В неверном свете камина подруга выглядела зловеще, словно воплощение какой-то неумолимой темной силы, и Северусу невольно вспомнилось, что ее мать тоже была из Блэков. Лорд во многом заблуждался, но если бы он победил, сейчас все было бы иначе. Никто не посмел бы ворваться в мой дом, прикрываясь дрянной бумажкой. Северус привычно скривился про себя, как всегда, когда кто-то упоминал лорда, но затем задумался. Тот убил Лили Эванс, и за это Северус страстно его ненавидел, предал его именно из-за этого судьбоносного решения, упал в ноги Дамблдору, но следующая мысль заставила его стиснуть зубы. Да, лорд убил прекрасную, юную и невинную Лили, разрушил молодую семью и осиротил годовалого ребенка, но что с того самому Северусу? Он всегда знал, что эгоист и циник. Его не брали за душу гуманистические сентенции Дамблдора, и на загадочное общее благо Северусу было наплевать. Как и любому вменяемому человеку, ему было жаль невиновных, но он никогда не стал бы рисковать собой, чтобы спасти их или отомстить, но за Лили вот вступился, потому что считал, что любил ее. Северус предал соратников, отрекся от всего, во что верил, и похоронил себя заживо в Хогвартсе, а все потому, что тогда, в дождливом и темном октябре 81-го, пострадала именно его любимая женщина. Горькая правда заключалась в том, что приди лорд в дом к любой другой молодой матери, Северус не пошевелил бы ради нее и пальцем. Все эти годы он посвятил мести и раскаянию, но, стоило убрать из этой сложной конструкции любовь к Лили, как все начало рушится, как карточный домик. Признаваться даже самому себе в том, что ты не светоч добродетели, всегда неприятно, но Северус наконец готов был взглянуть на свои мотивы непредвзято. Что плохого сделал лорд лично ему? Именно он дал недавнему выпускнику финансирование на смелые эксперименты, разглядел в нем потенциал, взял его под свое крыло. Смерть Лили одним махом перечеркнула все хорошие, что Северус прежде видел от лорда, но если Эванс была ему чужим человеком, оставь мне воспоминания за четвертый курс, севшим голосом попросил Северус, и Поликсена, помедлив, кивнула. Затем тяжело поднялась и, подойдя к нему, похлопала по плечу. «Спасибо за то, что помог, Нарси. Как дети?» Поттер бесился, усмехнулся Северус. «Рвался к тебе на помощь, так что пришлось его обездвижить и усыпить, чтобы не натворил дел. Драко пообещал присмотреть за ним. Ему тоже страшно. Теперь они с Нарциссой со дня на день ждут рейд и завтра будут прятать все, что может вызвать интерес. А Панси?» Северус задумался. Маленькая Паркинсон всегда была очень спокойной, совсем как Каролина, но сегодня била все рекорды молчаливости, и он с трудом мог вспомнить, сказала ли девочка хоть слово с момента эвакуации из родного дома. «Она какая-то подозрительно тихая», с сомнением поделился Северус. «Из этой троицы я меньше всего понимаю, что творится в голове именно у нее». Поликсена вздохнула и отошла к камину, обхватила себя руками. «В последнее время Панси от меня отдалилась», — отстраненно сказала подруга. «Я думаю, это связано с помолвкой, и не хочу ее тормошить, но мне все равно неспокойно». Северус удивленно поднял брови. «Помолвка в 12 лет, не рановато ли? Официально союз еще не заключен, но вряд ли Люциус упустит такой шанс». Заметив его замешательство, Поликсена мстительно добавила через плечо. «Никогда больше не пытайся сойти за чистокровного, Север, у тебя плохо получается. Счастливый жених, Драко, это же очевидно. Делюсь с тобой новостями исключительно потому, что ты и так скоро узнаешь. В новом учебном году Люций наверняка повесит на тебя обязанность следить за благополучием Панси». Северус только покачал головой. Он никогда не одобрял все эти ранние союзы и договорные браки, но своим ценным мнением обычно не делился. Чистокровные плохо воспринимали критику их обычаев, исходившую от чужака. «Жаль мальчишку», — тихо посетовал он, И Поликсена с удивлением покосилась на него, развернулась в полоборота. «Драка, с чего бы это? Вообще-то, Север, твоему любимчику ужасно повезло. Моя племянница – настоящее сокровище». «Да нет же», – досадливо поправил он. «Мне жаль Поттера. Ничего не понимаю в твоих шарадах», – с раздражением сказала Поликсена, оборачиваясь полностью и воинственно скрещивая руки на груди. «Причем тут Гаррик помолвки Панси и Драка?» Северус присмотрелся к подруге внимательнее, но она не шутила, просто и вправду не замечала очевидного. «Удивительно, как слепы мы бываем, если не хотим чего-то видеть. Поттеру нравится твоя племянница», медленно, чуть ли не по слогам, растолковал он, и Поликсена беззлобно рассмеялась. «Они друзья, Север», сказала снисходительно. «Иногда мальчики и девочки просто дружат, тебе ли не знать. В Хаге у тебя было целых 3 подружки на зависть остальным мальчишкам». «Ладно-ладно, 2 подружки и 1 зазноба». Северус скептически прищурился, но настаивать не стал. «Мальчики и девочки просто дружат, да, уж чей-чей, а его личный пример плохо подходил для иллюстрации этого замечательного, но сомнительного принципа». Гарри вскинулся на рассвете, когда через неплотно задернутые шторы начали пробиваться первые робкие лучи солнца. Он резко сел в кровати, судорожно пытаясь сообразить, куда бежать и кого спасать, и ужасно разозлился на Снейпа. Обездвижить его заклинанием со спины, а затем коварно усыпить, а ведь Гарри только-только начал доверять декану. Он бесшумно встал и прокрался к двери, прислушался, не послышатся ли шаги, но снаружи царила сонная тишина. Гарри вышел из комнаты, осторожно прикрыл за собой дверь и заскользил было прочь, когда услышал тихий голос Панси, доносившийся из эркера в дальнем конце коридора. «Все в порядке, можешь не спешить. Тетя уже вернулась, я видела, как она направлялась в гостевые покои на 2-м этаже». Гарри развернулся и медленно подошел к подруге. Панси сидела с ногами на широком подоконнике, подтянув колени к груди, и задумчиво глядела наружу, туда, где в рассветной серой дымке по внутреннему двору Малфой Мэннера бродил одинокий белый павлин. Иногда птица замирала, смешно наклоняя голову, будто к чему-то прислушивалась, а потом снова начинала вышагивать туда-сюда, как генерал на параде. «Как думаешь, почему они белые?» — отрешенно спросила Панси, и Гарри внимательно присмотрелся к ней. Подруга выглядела так, будто не совсем понимала, где находится и что происходит вокруг. «В масть хозяевам, наверное», — предположил он, опираясь поясницей о подоконник. Взглянул на нее искоса, скрестив руки на груди. «И давно ты не спишь по ночам?» Панси едва заметно вздрогнула и подняла на него покрасневшие глаза. Судя по кругам под ними, давненько. Гарри вспомнил, что в последнее время она всегда казалась уставшей, но он не придавал этому особого значения и теперь злился на собственную невнимательность. «Где-то пару недель, поколебавшись», призналась подруга. «Не можешь заснуть?» – сочувственно уточнил Гарри. «У него иногда так бывало, когда впечатления за день оказывались слишком сильными». Панси с сожалением покачала головой и отвернулась обратно к окну, уткнулась в стекло лбом. «Мне снится что-то страшное, я просыпаюсь в холодном поту, но не могу вспомнить, что именно меня разбудило», — глухо сказала она, и ее плечи напряглись. «Отрывки только, какие-то деревья в воде, туман. Я начала бояться засыпать. Почему не сказала кому-то из нас?» — укоризненно спросил Гарри. «Поликсена хоть знает?» Панси опять покачала головой. «Пора сдаваться. Просить зелье без сновидения у нее или у декана. Вообще, сначала я думала, что это просто сбой, вызванный переменами. Свадьба отца, изменение моего статуса». Она осеклась и повернулась к нему лицом. Гарри напрягся, выглядела Панси так, словно собиралась прыгнуть в темную воду с утеса, не зная глубины. Пару секунд она колебалась, но затем отвела глаза и продолжила уже другим тоном. «А еще я думаю, что Парселтанг у меня с маминой стороны. Правда, я пока не добралась до родословного древа Стивенсонов, но примерно знаю, где его искать. Я почти ничего не знаю о твоей маме», — сказал Гарри, садясь на подоконник и опираясь затылком о холодное стекло. За окном медленно светало, и в доме было так тихо, словно они были совсем одни. На мгновение ему показалось, что за ночь случилось какое-то бедствие, все исчезли, и во всем мире остались только он, Панси и смешной белый павлин. Ощущение было неожиданно умиротворяющим. «Расскажи о ней, я тоже мало что знаю», — криво усмехнулась Панси, обхватывая колени руками. «Мама была из Америки, где-то под Бостоном у ее семьи был дом. Мои дедушка и бабушка погибли в пожаре, и опекун привез маму сюда, в Британию. Вроде бы они с Поликсеной дружили, но тетя не любит об этом вспоминать. Панси помолчала и добавила неожиданно резко. Тетя не любит вспоминать, отец не любит вспоминать, а я только и делаю, что хожу вокруг них на цыпочках. Только и знаю, что мама училась на Слизерине и играла на рояле, да и то благодаря колдографиям. Ее пальцы нервно гладили натянутую на коленях ткань пижамы. Знаешь, я привыкла, что мамы нет, что все, что у меня есть, это письма от нее на день рождения. Мне казалось, это нормально, ничего не знать о ней, что так у всех, но теперь, когда я смотрю на Драка и Нарциссу, я думаю, как же ему повезло. Он может говорить с мамой, узнавать ее и спрашивать совета. Гарри накрыл левой ладонью крепко сцепленные в замок руки подруги и почувствовал, как ее тонкие пальцы дрогнули. Он хорошо понимал Панси. После поступления в Хогвартс Гарри знал о Лили Эванс куда больше, чем Панси о своей маме. В их редкие встречи с ним щедро делился воспоминаниями Хагрид. Ее таланты наперебой восхваляли Маккошка и Флитвик, да что там, им с отцом была посвящена целая глава во взлете и падении темных искусств. Но за дифирамбами прилежной ученицы, доблестной героине войны и последней жертве Волдеморта он никак не мог разглядеть живого человека. Что ей нравилось читать? Нравилось ли ей вообще читать? Какими были ее любимые цветы? Может, это были лилии? Предпочитала ли она вставать с позаранку, как Драко, или понежиться подольше, как Панси? Была бы Лили строгой матерью или наоборот? Чай или кофе? Кошки или собаки? Зима или лето?